Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. В книге пророка Захарии в 9 главе, 9 стихом находим следующие слова: «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима, се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». Обычным явлением было видеть Христа в гуще толпы. Евангелист Матфей повествует: «И собралось к нему множество народа, и он учил их». Читаем мы в 13 главе Евангелия от Матфея. «Однажды, увидев чудеса и знамения, народ хотел воцарить Господа над Израилем. Когда выходили ученики вместе с Иисусом из Иерихона, за ним следовало множество народа», — повествует Евангелие. Невозможно перечислить все события, когда Сын Человеческий, окруженный многолюдством, странствовал по этой греховной земле. Но то, что произошло накануне праздника Пасхи, превзошло все ожидания. 2,5 миллиона паломников пришли в Иерусалим в эти дни, чтобы очиститься. В народе задавали вопросы: не придет ли Христос на праздник? Иоанна 7, глава 11 стих. Множество иудеев пришли, чтобы видеть Лазаря, которого Иисус воскресил из мертвых. Народ находился в ожидании. И вот чудеснейшие события исполнились слова пророка Захарии. В народе торжественно прозвучало: «Израиль — это твой царь, дочь Сиона, пришел твой спаситель и избавитель». Это был один из самых великих дней в Израиле. Никогда звезда величия скромного галилейского пророка не светилась так ярко. Никогда еще в жизни его имя не произносилось с таким восхищением и надеждой тысячами уст. Иисус даже не останавливает этих ликующих восклицаний, и когда взбешенные фарисеи требовали от Него, чтобы Он запретил ученикам песни словословия, Господь отвечает: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Читаем мы в 19 главе Евангелия от Луки. Праздник был настолько потрясающим, что весь народ пришел в движение. Голосы радости, восклицания и словословия шли впереди Сына Божия. Эхо о Его величии неслось повсюду, увлекая все большее число людей в ликующий и торжествующий хоровод, который состоял из 100–250 тысяч человек. А впереди, по склону горы Елеонской, от Вифании через Вифагию к Иерусалиму, ехал Иисус на молодом осленке. «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», читаем мы в 12 главе Евангелия от Иоанна. Вифания — это деревня в 3 километрах от Иерусалима, на противоположной стороне Елеонской горы. Вифагия же — восточный пригород Иерусалима. Елеонская, или, как ее еще называли, Масличная гора, была высотой 830 метров. Она поднималась с востока над Иерусалимом и была отделена от города потоком Кедрон. На южных склонах находился Гефсиманский сад. Сверху горы открывалась великолепная панорама святого города Иерусалима. Золотые ворота открывали прямой доступ в храм. Пройдя притвор Соломона через красные двери, двор для женщин, мужской двор, двор священников, входишь в сердце храма, святое святых. Исполнились седьмины пророка Даниила, и Христос, как царь, спустившись с Масличной горы через Кедронскую долину и золотые ворота, вошел в Иерусалим. «И сказал Господь», читаем у пророка Иезекииля, «ворота эти будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены». В этот день исполнилось долгожданное пророчество. Золотые ворота на очень короткое время отворились, чтобы Иисус торжественно вошел в город, а затем снова затворились. Золотые ворота известны также как «ворота милосердия» в память о молитвах еврейских паломников о милосердии к своему народу. Мусульмане верили, что победоносный захватчик войдет в город именно золотыми воротами, поэтому они замуровали ворота, а подступы к ним перекрыли мусульманским кладбищем. К воротам примыкает и самое старое в мире знаменитое действующее еврейское кладбище. Евреи верят, что именно через золотые ворота войдет Спаситель Мессия. Тогда первыми воскреснут те усопшие, которые будут находиться ближе всех к Избавителю. Кроме того, эти ворота носят также название ворот вечной жизни. Христос последний раз входил в свой город, но на этот раз вхождение было необычно торжественным. Ученики привели осленка, положили на него свои одежды, и Христос сел поверх их. В это время множество паломников пришло на праздник Пасхи в Иерусалим. Народ брал пальмовые ветви, чтобы выйти навстречу Христу. Другие же резали в этот момент ветви с деревьев, постилали свои одежды и громко славословили Бога. Люди, сопровождавшие Христа, свидетельствовали, что Он вызвал из гроба Лазаря, и возвышенно провозглашали: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Наступил самый торжественный день в Иерусалиме. Народ же, читаем мы, предшествовавший и сопровождающий, восклицал: «Осанна сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, осанна вышних». 21 глава Евангелия от Матфея, 9 стих. Это были слова из 117-го псалма Давида, который воспевали странники, собираясь на торжественный праздник Кущей. Предшествовавший народ, то есть идущий впереди и сопровождающий, следующий за Иисусом, ликовал. Христос ехал не на боевом коне, а на животном, представляющем символ мира. Он снова давал своим последователям наглядный урок того, что царство его не царство внешнего великолепия, но основанное на чисто духовных принципах, великое своей внутренней красотой и святостью. Повсюду неслось «Осанна», то есть «Помоги, Господи». «О Господи», читаем мы в этом же 117-м псалме, «Спаси же, о Господи, споспешествуй же, осанна вышних, благословен грядущий во имя Господне». Как созвучны слова этих восклицаний с песней, которую пели ангелы при рождении Иисуса на полях Вифлеема. В толпе же громче всех славословили Христа ученики, слепые, хромые, калеки, мытари и грешники, все те, кто получили от небесного врача истинную свободу. Никогда ничего подобного не было в Израиле. Настал момент, когда евреи подумали, что наступило грядущее царство Мессии. Ах, как мечтали они о свободе от римского угнетения! Им нужен был царь, который бы кормил их, исцелял и врачевал от всякого недуга, защищал в часы невзгод и нападок врага. Да, они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Так охарактеризовал их Христос. На очень короткое время у людей открылись очи, и Иисус стал зримым воплощением Божьей славы на земле. Я думаю, что многие вспомнили в этот момент слова пророчества: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной». Нет, они не просто резали ветви красивых деревьев, ветви пальмовых и широколистных растений, они ликовали от счастья, что Бог посетил народ свой. Однако Христос, глядя на всю эту торжественную церемонию, заплакал об Иерусалиме. Его не радовало то обстоятельство, что в это время впервые за всю историю Израиля отворились золотые ворота, чтобы он победно вошел в Иерусалим как царь царей. Он смотрел вдаль и видел, что через несколько дней эти же люди злобно произнесут: «Нет у нас царя, кроме Кесаря, распни его, а отпусти нам вождем Варавву». Он слышал, как, обезумев, они закричат: «Кровь его на нас и на детях наших», приняв тем самым ужасное проклятие на всю нацию. Он видел, что один из 12 предаст его первосвященникам и старейшинам иудейским, А те, кто постилали свои одежды, чтобы посадить его на осленка, разбегутся, оставив топтать точила одному. Иисус знал, что его будут безжалостно бить в доме любящих его. Он видел, как вместо почестей на голову возложат венок из терна и будут глумиться, как еще никто никогда ничего подобного не делал во вселенной. Сын Божий знал, что Петр, самый пылкий его ученик, трижды отречется от него, а воины, книжники и священники будут злорадно смеяться, говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». Христос видел вдали гору Голгофу и тяжкие муки на кресте. Но плакал Иисус не о себе. Открывая волю Небесного Отца, Христос хотел, чтобы израильтяне вновь обратили свои сердца к Иегове и верно служили Ему. Писание говорит, что Он пришел к Своим, но они не приняли Его. Иисус благовествовал им о Царстве Небесном, а они искали земных благ. С какой грустью звучат слова Сына Божьего: «Иерусалим, Иерусалим, избавляющий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, а вы не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете: благословен гряды во имя Господне». Это читаем мы в конце 23 главы Евангелия от Луки. Сын Божий плачет над Иерусалимом, над его жестокостью, заблуждением и нераскаянностью. Христос оплакивал гибель города и поражение израильского народа, о чем предсказал: «О, если бы и ты хотя бы в сей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Когда Христа вели на распятие, женщины, сопровождавшие его, плакали. Христос им сказал: «Дщери иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». Истинный семейный плач — это плач о себе и о неспасенных детях. Мы должны взывать со слезами к Богу о тех, кто увлекся стихиями мира, мамоной, бизнесом и вовсе забыл о своем назначении. Плакать о тех, кто, будучи христианами, могут с легкостью обманывать, лукавить и поклоняться идолам. Плакать отцам и матерям о том, что дети перестали внимать их наставлениям, а мир своими прелестями увлек уже многих к себе. Дорогой слушатель, сегодня о многих из нас плачет Христос, поэтому людям хочется жить так, как будто и не было в истории страшной казни на Голгофе. Жить, как живут миллионы людей, не утруждая себя вопросом: чего же хочет Бог от меня? Ему известен страшный конец и тяжелая участь тех, кто не покоряются Евангелию. Он видит многих погрязших во грехах и оковах сатаны. Царь царей и Господь господствующих предлагает сегодня твоей душе мир. Царь правды хочет, чтобы истина Божья вошла в твою жизнь. Это спасающий царь. Приди к нему, и он избавит тебя от ада, греха и вечной погибели. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!